и подала закусить. Дзяджун опустился на колени перед Фэнзе и в знак уважения тоже преподнес ей кубок вина. После этого Фэнзе не оставалось ничего иного, как поужинать с госпожой Ю. Когда ужин окончился, девочки-служанки подали чай для полоскания рта, а затем принесли чай для питья. Фэнзе выпила два глотка и встала, собираясь уходить. Дзяджун вышел проводить ее. Когда они проходили через ворота, он потихоньку сказал ей несколько непристойностей, но Фэнзе пропустила его слова мимо ушей и, недовольная, удалилась. Возвратившись в сад роскошных зрелищ, Фэнзе рассказала Эрдзе, как обстоит дело, как ей пришлось эти дни хлопотать и беспокоиться, и, наконец, научила ее, как надо себя вести, чтобы никто не оказался в этом деле виноватым и не пострадал. «Только так и придется действовать», — заключила она. «Если вы не знаете о том, что намеревалась предпринять Фэнзе, прочтите следующую главу». Глава 69, прочитав которую, можно узнать о том, как Фэнзе задумала чужими руками убить человека, и как Эрдзе, почувствовав безвыходность своего положения, покончила с собой, проглотив золото. Сейчас речь пойдет об Эрдзе, которая, выслушав Фэнзе, принялась без конца благодарить ее и обещала в точности исполнить все, что от нее требовалось. Госпоже Ю очень не хотелось идти докладывать о случившемся матушке Дзя, но отказаться она не могла. «Когда придем, молчи», — предупреждала ее Фэнзе. «Я сама все расскажу». «Разумеется», — согласилась госпожа Ю, «но только тогда вся вина может пасть на вас». Когда они предстали перед матушкой Дзя, она беседовала и шутила с внучками, пришедшими из сада. Вдруг она увидела Фэнзе в сопровождении прелестной молоденькой девушки. «Чье это дитя?» — удивилась матушка Дзя, оглядывая девушку. «Какая миленькая!» «Посмотрите на нее внимательно, бабушка», — сказала Фэнзе. «Хороша?» — она подвела Эрдзе к матушке Дзя и шепнула ей. «Это наша бабушка, кланяйся!» Эрдзе поклонилась, как требовал этикет. Представляя ей девушек, Фэнзе называла их по именам, а затем сказала: «Теперь, когда ты с ними познакомилась, и госпожа тебя видела, можешь совершить приветственную церемонию». Смущенная Эрдзе исполнила все, что полагалось, и, низко опустив голову, встала в сторонку. Матушка Дзя еще раз внимательно оглядела Эрдзе и, подняв лицо кверху, словно что-то припоминая, проговорила: «Как будто я где-то видела эту девочку. Она кажется мне знакомой». «Не трудитесь вспоминать, бабушка», — прервала ее Фэнзе. «Только скажите, она красивее меня?» Матушка Дзя с важным видом надела очки и, обращаясь к Юань Ян и Ху По, приказала: «Подведите это дитя поближе. Я хочу поглядеть, какая у нее кожа». Едва сдерживаясь от смеха, служанки подтолкнули Эрдзе к матушке Дзя. Матушка Дзя еще раз внимательно на нее посмотрела, затем приказала Хупо: «Ну-ка, обнажи ей руку». Произведя осмотр, она сняла очки и с улыбкой заявила: «Все в полном порядке. Мне кажется, она красивее тебя». Тогда Фэнзе улыбнулась, опустилась перед матушкой Дзя на колени и рассказала ей о том, что произошло во дворце Нинго. «В таком случае, бабушка, вам придется проявить доброту.